Глава 17. Благодарность и месть. За ужином собрались все члены братства, чтобы отметить получение официального статуса созданной ими организации. Наличие многолетней лицензии на деятельность братства Роха, устава и собственной печати, заверенных местной конторой, выводило их на совсем другой уровень в современном тарсанианском обществе. Это важное событие непременно надо было отпраздновать. Стол ломился от всевозможных яств. Официанты лезли из кожи вон, стараясь угодить таким солидным и чуть странноватым клиентам. У всех было прекрасное настроение. Кувшины с потаком и бутылки с выдержанным дрэги сменяли друг друга с завидным постоянством. И веселое застолье набирало обороты. Из-за того, что зал был общим и за соседними столиками находились постояльцы гостиницы, говорили все на новом наречии. Лишнее подозрение сейчас ни к чему. Трюк с телегой, по всей видимости, не прошел совсем уж незамеченным, и кое-кто из внимательных стражей на заставе или у городских ворот все-таки усмотрел подвох. Пока непонятно было, что именно их заинтересовало. Куча тряпья, купленная за бесценок у проезжающих мимо торговцев и надежно скрывающая ящики, или же все-таки сами носилки. Наличие у команды следопытов такого артефакта, как гравитационные носилки, мог заинтересовать не только определенные тайные службы Семи Королевств и всяких там жрецов, любителей древностей, но и местные криминальные структуры. А тут еще неизвестно, что лучше, а что хуже. Вчера ночью возле бокса, где хранилась телега со всем оборудованием, уже была замечена пара подозрительных личностей. Они явно что-то вынюхивали и высматривали. Они не приближались к складу, вели наблюдение со стороны и несколько раз пытались завести разговор с охранниками о прибывшей команде следопытов. Об этом Марку сообщил крепкий парень по имени Гнук, отвечавший за безопасность в этой гостинице. Его повадки выдавали в нем отчаянного рубаку, а умные глаза – человека, привыкшего следовать тщательно обдуманным решениям. Марк поблагодарил Гнука за информацию и тут же предупредил хозяина гостиницы о том, что с этого момента охрану телеги внутри выделенного им бокса будет нести некое устройство, созданное еще древними. И если тот не хочет каких-нибудь ненужных жертв, то пусть позаботится об усиленной наружной охране, служащими утренней росы. Марк предупредил официально, как представитель братства, а значит закон теперь на его стороне, и любые жертвы будут оправданы. Правда, в том случае, если только злоумышленникам все-таки удастся проникнуть внутрь охраняемого помещения. Хозяину ничего не оставалось, как поверить Марку на слово и озаботиться. Он дал указание Гнуку выставить сразу 4 охранников, сняв еще 2 с других постов. Репутация лучшей гостиницы в округе превыше всего, и сохранность вещей постояльцев находилась далеко не на последнем месте. Дорн и вправду поставил охранять бокс своего стража, входящего в боевую экипировку, прикрепил его к потолку, и это было весьма удобно, потому как он не только выполнял боевую охранную функцию, но еще и передавал хозяину видео прямо на его наладонник. Когда застолье было в самом разгаре, в ресторан зашла еще пара посетителей, не являющихся постояльцами гостиницы. К ним сразу же метнулся официант и, поклонившись, проводил за свободный столик. Гунт не сразу узнал в роскошно одетом, по последнему слову местной моды, служащего магистрата Сителла и его очаровательную помощницу Литию. С лица женщины не сходила счастливая улыбка. Казалось, что к сегодняшнему вечеру она помолодела лет на 10. Сител не уступал ей. Его лицо искрилось здоровьем, а живые, с искринкой глаза, шарили по залу, выискивая своего спасителя. Наконец, встретившись с Гунтом взглядом, он с улыбкой чуть заметно кивнул. Гунт ответил тоже кивком, не делая попыток встать и подойти к столику. Марк неплохо проинструктировал его в ожидании данного визита. Сител и Лития задержались за своим столиком совсем недолго. Пригубили из миниатюрных белых чашечек, встали и вышли. Через минуту к Гунту подошел официант и передал ему небольшой листок бумаги, сложенный в 4. Гунт развернул и тут же передал Марку. Следопыт пробежался по листку глазами и кивнул. «Ждут тебя в гости завтра в полдень. За тобой гостиницы приедет возничий и отвезет». На следующий день, ровно в полдень, к гостинице «Утренняя роса» подкатил крытый экипаж, запряженный ездовым ящером. «На повозке эмблема рода Рамье. Это за тобой», – подсказал Марк своему предводителю. «Помни, о чем я тебе говорил. В таком обществе каждая мелочь важна». Гунт вышел из комнаты, спустился вниз и, кивнув напоследок провожавшим его Марку и Дорну, сел в экипаж. Никто из прохожих даже не заметил, как из распахнутого окна второго этажа в воздух взвился миниатюрный дрон и устремился вслед закрытой повозкой. «Он под нашим наблюдением», – спокойно сообщил Дорн. «Мы будем знать его точное местонахождение, все слышать, в какое бы здание он ни зашел. А он будет слышать нас. И еще, если окна не зашторят, мы сможем его видеть». «Всем надо быть наготове», – тихо ответил ему Марк. «Этот город только кажется веселым и беззаботным. Я не исключаю, что Сител может быть втянут в одну из преступных группировок». «Тогда надо обязательно предупредить Солса и Эола. Пусть тоже экипируются». Пока Дорн связывался через наладонник с Эолом, Марк предупредил Солса и, спустившись на крыльцо гостиницы, позвал к себе служащего утренней росы, ожидавшего гостей возле входа. Сунув ему в ладонь мелкую монету, он попросил: «Срочно найми крытый экипаж на четверых и пусть ожидает возле входа хоть целый день, пока мы им не воспользуемся или я не отменю заказ». Благодарность. Трясло в этой повозке нещадно. Не помогала ни мягкая обивка сиденья, ни пуховые подушки, разбросанные по всему салону. Гунт, крепко сцепив зубы, стойко терпел эти мучения где-то минут 10. А затем тряска резко прекратилась, и повозка остановилась, как вкопанная. Гунту снаружи открыли дверцу и опустили ступеньку. Выбравшись, он осмотрелся по сторонам. Они заехали в какой-то двор за высоким и глухим забором. Вдоль забора были высажены деревья и разбито множество клумб, в которых росли прекрасные благоухающие цветы. В глубине двора красовался двухэтажный каменный дом с ухоженным фасадом и выкрашенным в мягкие бежевые цвета крыльцом. Возле экипажа замер пожилой мужчина в строгой одежде, чем-то похожей на форму служащих гостиницы. «Наверное, слуга», – подумал Гунт. О них ему рассказывал Марк. «Прошу вас следовать за мной», – учтиво предложил слуга и направился к дому по дорожке, петлявшей между цветочных рассадников. Он открыл дверь и пригласил гостя войти в дом. Внутри оказался большой холл, который по местным меркам утопал в роскоши. Много мебели, везде дорогие сорта дерева. В свое время Марк и с этим вопросом помог разобраться. Мягкие диваны с вычурными спинками, два роскошных кресла и низкий столик у большого камина. На полу огромный, искусно сотканный ковер с витиеватым узором по центру. Странно. Край, где совсем не бывает холодов, и вдруг камин. Дань какой-то моде или иногда бывает так сыро и проморзгло, что хочется тепла. «Прошу за мной на второй этаж». Лестница была выложена из идеально отполированного камня и богато украшена резными перилами, изображавшими цветы и перевитые толстыми прутьями лианы. Слуга замер перед массивной двухстворчатой дверью и очень осторожно постучал по ней костяшками пальцев. Затем, кивнув сам себе, немного приоткрыл одну створку и запустил гостя вовнутрь. Помещение, куда попал Гунт, являлось кабинетом и не уступало в убранстве холлу первого этажа. Взгляд сразу же зацепился за массивный деревянный стол по центру комнаты, где вместо подставки под столешницу были искусно вырезаны два сцепившихся между собой ящера. Восхищенный Гунт на мгновение задержал взгляд. Изумительно. Пробежавшись глазами по кабинету, он легко узнал некоторые предметы из своего времени. Светильники, испускающие мягкий свет, освежитель воздуха и другая всякая мелочевка, расставленная на видных местах. Наверное, хозяин показывал этим самым свой достаток и статус. В одном из кресел, в расслабленной позе, сидел седовласый старик с аккуратно подстриженной холеной бородкой. А рядом с ним, положив руку на спинку кресла, стоял улыбающийся Сител собственной персоной. «Уважаемый Гунт Сол Экселент!» – добродушно произнес Сител и улыбнулся еще шире. «Я правильно называю ваше полное имя? Ведь так оно было написано в поданных вами документах». «Правильно, уважаемый Сител Сол Ремье». Сител отошел от кресла и, встав боком между стариком и Гунтом, произнес: «Позвольте мне представить вам моего отца, главу магистрата славного города Рупит, Раэла Сол Ремье». Услышав имя и должность сидящего перед ним в кресле старика, Гунт, на миг забывшись, поклонился так, как это было принято в его времени. Брови Раэла при виде этого необычного, но не лишенного изящества поклона, слегка взлетели вверх. «Гунт!» – Твердым и совсем не старческим голосом произнес тот. «Вы, без всякого сомнения, представляете благородное сословие, но я никак не припомню такого рода в нашем фамильном реестре. Excellent. И если мне не изменяет память и не врут наши архивариусы, то такого рода нет не только во всех семи королевствах, но и в окружающих нас Морде, Сердонике или Паме. Откуда вы?» Гунт не был готов к такому вопросу, но тут в горошине, вставленной в ухе, прозвучал голос Марка, и, следуя его подсказкам, он ответил. «Мой род очень древний, насчитывающий уже не одну тысячу лет, и, как это ни печально, перед вами сейчас стоит его последний представитель». Старик какое-то время, не мигая, в упор разглядывал гостя, затем отвел глаза. «Да, это печально». Медленно кивнул старик, бросив на сына многозначительный взгляд. «Но все-таки ваша речь, интонация, некоторые слова вы произносите так, как будто местное наречие вам не родное. Вы из-за хребта?» «Я не знаю», — искренне ответил гость. «Много лет мы жили с отцом-отшельниками, лишь изредка общаясь с людьми из соседних селений. Когда он умер, я вышел к людям и начал жить среди них. Знаю только то, что мы очутились в королевстве Зокр, скрываясь от каких-то там зеленых накидок, преследующих отца на его родине». При упоминании зеленых накидок старик чуть заметно вздрогнул и еще раз посмотрел на гостя долгим, изучающим взглядом. Затем кивнул сам себе, как-то неопределенно шевельнув кистью и пальцами. «Все-таки из-за хребта», – тихо подтвердил он свои догадки. «Но будьте спокойны, уважаемый Гунт. У нас сын не отвечает за деяния своих родителей. Таков закон в семи королевствах». Раэл легко встал из кресла, даже не оперевшись на подлокотники, и, одернув складки на безупречно сидящем на нем камзоле, обратился к Гунту. «Прошу простить меня за мою любознательность, но мы пригласили вас в свой дом совсем по другому поводу». Он чуть склонил голову, выдержал небольшую паузу и продолжил. «Позвольте поблагодарить вас, уважаемый Гунт Солэксилент, за исцеление моего единственного сына и наследника». После сказанного отец Сителла поднял глаза и открыто посмотрел на гостя. «Этот недуг мучил его несколько последних лет. И поверьте старику, мы испробовали все способы, какие только были известны современным врачевателям». Он безнадежно махнул рукой и скривил губы. «Истратили на этих шарлатанов уйму денег, и все без толку. А тут появляетесь вы, даете моему сыну одну единственную таблетку, и болезнь как рукой сняла. Потрясающе!» Он снова сел в кресло и откинулся на спинку. «Я хочу отблагодарить вас не только на словах. Понимаю, что денег вы не возьмете, но и отпустить вас просто так я тоже не смогу. Род Ремье всегда благодарит своих спасителей, что бы это нам ни стоило. А мой единственный отпрыск пока еще мне слишком дорог». Его губы тронула скупая улыбка, и он с теплотой посмотрел на сына. «Подай мне бумаги, сынок». Сител подошел к столу возле окна и взял со столешницы папку из кожи какого-то животного. Передав ее отцу, он встал за спиной кресла и серьезно посмотрел на гостя. Но прежде чем раскрыть папку и достать из нее бумаги, старик задал еще один вопрос. «Если это, конечно, небольшой секрет и не какая-нибудь там тайна, не расскажете ли вы мне о ваших дальнейших планах?» Гунт пожал плечами. «Я и моя команда – поисковики. Мы создали братство Роха, чтобы заниматься этим легально и не нарушать законы семи королевств. Дальше будем путешествовать по королевствам, искать клады. Возможно, в будущем осядем в каком-нибудь городке, купив там дом или усадьбу, но пока только в путь». Старик, улыбнувшись, кивнул и раскрыл папку. «Тогда то, что я хочу вам предложить, окажется для вас полезным». Он достал из папки листок чуть желтоватой бумаги и протянул Гунту. «Это то, что касается нашего славного города Рупета. Прочитайте потом на досуге. Я думаю, вам должно понравиться». Гунт принял листок двумя руками и благодарно поклонился. «Вот это рекомендательные письма моим коллегам». Он снова протянул ему с десяток аккуратных бланков и саму папку. Письма составлены так, что конечный адресат там не указан, поэтому можете показывать их магистрату любого города, где население больше 4000 человек. И уверяю вас, они постараются выполнить вашу любую просьбу, если она не будет связана с попиранием их чести или криминалом». Гунт посмотрел на бумаги и ответил в смущении. «Благодарен вам за столь щедрую награду, и право я не...» Старик поднял руку, останавливая гостя на полуслове. «Не стоит, дорогой Сол Экселент. Это наименьшее, чем я могу вам отплатить. Поверьте мне». «Я надеюсь», — вставил свое слово Сител, — «вы составите нам компанию за обедом». «С удовольствием», — уважительно склонил голову Гунт. Сител вышел из кабинета, чтобы распорядиться насчет обеда. Как только за его спиной закрылась дверь, старик встал с кресла и подошел к гостю вплотную. «Скажите, Гунт, то лекарство, насколько оно...» Гунт понял, о чем хочет спросить Раэл, и ответил, глядя прямо в глаза. «Ввиду того, что организм Сителла не привык к такого рода препаратам, есть большая вероятность того, что болезнь не вернется к нему больше никогда. Но не буду от вас скрывать, что есть... мизерный шанс, что все может повториться через год или два». «И что тогда?» Глаза старика сузились, в них появилась неподдельная тревога. Гунт думал меньше секунды, потом повернул голову и негромко сказал куда-то в сторону. «Мне нужна одна капсула Матрина. Возьми из моей аптечки и доставь к воротам». «Простите, что?» Не понял старик. «Если болезнь вернется, дадите ему еще одну капсулу, что сейчас привезут к вашим воротам. Но только тогда, если болезнь вернется. Иначе это может его убить». Дверь распахнулась, вошел слуга и объявил. «Ваш сын ожидает вас за обеденным столом». «Копс, сейчас к воротам должны кое-что привезти для нашего гостя. Принесешь это к столу?» «Слушаюсь». Раэл, как радушный хозяин, указал на дверь и добродушно улыбнулся. «Время обедать». Современные средства передвижения. Все члены братства по возвращении Гунта в гостиницу собрались у него в комнате. Марк уже третий раз перечитывал бумаги и не мог поверить такой удаче. 15 рекомендательных писем к главам магистратов любых городов с просьбой оказать братству Роха радушный прием и по возможности оказать посильную помощь. «Этим письмам цены нет», – радовался Марк как ребенок. «Радушный прием означает бесплатный проезд в город, существенные скидки в гостиницах и торговых лавках и многое-многое другое. А вот это...» Он достал из папки исписанный красивым почерком листок с печатью и подписью главы магистрата города Рупет Раэла Сол-Ремье. «Вот эта грамота может служить нам образцом того, что мы можем просить у магистрата в других городах. Тут от серьезных скидок на товар и беспошлинной торговли до предоставления земельных участков под строительство своей усадьбы или покупки дома на выгодных условиях. Тут скорее второе. Земли-то внутри защитных стен не так уж и много. Скорее, нет совсем». «Завтра утром выдвигаемся», — сообщил всем Гунт и посмотрел на Соларса с Марком. «Кто из вас умеет управлять ездовым ящером?» «Я», — поднял руку Соларс. «Завтра до отъезда необходимо купить такого ящера и телегу попрочнее. Разобрать наши носилки и весь груз перегрузить в телегу. Будем путешествовать, не вызывая особых подозрений. Не так прост здешний народ, как мне казалось вначале. А лишние стычки на дорогах нам ни к чему. Сегодня вечером отдыхаем, а завтра в путь». С телегой и ящером проблем не возникло. Рано утром Соларс прихватил бумагу, выданную Гунту благодарным семейством Ремье, и отправился на рынок, где можно было арендовать или купить себе все необходимое. Подходящую телегу и ящера Соларс увидел почти сразу. Телега была в длину 8 метров, а в ширину 2 метра и разделена на 4 части. Пассажирскую с 2 лавками вдоль бортов и 1 поперечной и довольно вместительную грузовую с высокими бортами. От дождя и ветра защищал плотный тент, перекрывающий по длине и ширине всю телегу. Внутри Соларс мог встать в полный рост и только тогда касался головой перекрытия. Прямо дом на колесах. Продавец торговался отчаянно, пока Соларс не продемонстрировал ему заветную бумагу. Тот как-то сразу поник и тут же подозвал к себе служащего рынка, больше похожего на стражника. Тот сделал на деревянной дощечке соответствующую запись, и ящер с телегой были проданы почти в половину от той суммы, что запрашивал торговец изначально. Солрс поцеловал сложенный в четверо листок и погнал ящера с телегой к складу гостиницы «Утренняя роса». «Ух, уродец какой! А он не укусит?» Ника по большой дуге обошла приземистого ящера на четырех толстых лапах и с коротким хвостом. «Все ездовые ящеры травоядные», – подсказал ей Марк, перетаскивая ящики в огромную телегу. «И он может цапнуть тебя только в одном случае, если ты наступишь на его короткий хвост. А так они добродушные животные, правда, жрут без меры. Одно хорошо, травы вокруг полным-полно, и с этим проблем нет, пока ты в лесу или на обжитых территориях. Но стоит с ним выйти в пустошь, все пропало». После того, как перегрузили в телегу все вещи, следом разобрали гравитационные носилки и компактно уложили их в задней части. Затем в телегу залезли все остальные, располагаясь кто где на деревянных лавках. Теперь братство было не узнать. Девушки щеголяли в подогнанных под их фигурки походных костюмах и новеньких ботинках. Парни выглядели грозно, с выглядывающим из-за поясниц рукоятями длинных тесаков. Солрс с неизменным коротким копьем за спиной уселся управлять ящером, а Марк примостился рядом с ним на облучке, чтобы внимательно следить за дорогой. Выехав со склада гостиницы, Солрс направил повозку прямиком к городским воротам. На выезде их остановил стражник. «Уже покидаете наш славный город?» Неестественно улыбаясь, спросил он. «Да, пора в путь», – ответил за всех Марк. Стражник заглянул вовнутрь, его взгляд задержался на грузовом отсеке, доверху наполненном оборудованием и рюкзаками, и улыбнулся еще шире. «Хорошей дороги!» Он отошел в сторону, а Солрс потихоньку тронул с места, направив ящера на мост. Проехали шлагбаум и выехали из города, направившись в сторону столицы Семи Королевств. «Ну что там, Берг, все нормально?» спросил напарник у стражника. «Ничего лишнего не увезли?» Берг молча кивнул и проводил телегу взглядом. Затем нашел глазами пацана, скучавшего у стены, и подозвал к себе. «Передай Сиплому», – тихо сказал он. «Они выехали с набитой под завязку телегой. Носилки Рогна разобраны и лежат между ящиками. Все четверо мужчин, с ними два сопляка, дед и две девки. Все, беги». Остановились на привал, не отъехав от города и 3 километров. Для изнеженных жителей высокотехнологичного мира это было слишком. Тряска была такая, что никто в салоне не смог произнести и слова, без риска прикусить себе язык. Профессор не выдержал первым и похлопал Солрса по плечу. «Надо остановиться, это невыносимо!» Телега свернула с дороги и, заехав на полянку между 2 раскидистыми деревьями, замерла на месте. «Уберите зверя!» – попросил профессор. «Мне надо осмотреть днище телеги!» Солрс достал из-под облучка какие-то хитро переплетенные между собой ремни и, стреножив ими ящера, освободил его от упряжи. Ящер, смешно перебирая лапами, отковылял немного в сторону, тут же встал на задние лапы и начал обдирать листья с нижних веток. Профессор заглянул под телегу. Его взгляд пробежался по нехитрой конструкции днища. «Так, понятно», – пробормотал он и выпрямился. Затем задумчиво посмотрел на деревья и спросил следопыта. «Марк, мне надо 4 крепких ветки, вот такой длины примерно и вот такой толщины». Показал он жестами нужный размер. Следопыт кивнул и без лишних вопросов залез обратно в телегу. Через пару минут он вылез, держа в руках топор из орденских трофеев. Кирт уже давно приучил всех, если он о чем-то просит, то это только ради общего блага всех остальных. Бегло осмотрев деревья на поляне, Марк углубился в лес, густо растущий вдоль дороги. Вскоре оттуда послышались приглушенные звуки рубки дерева. Тем временем профессор обратился ко всем остальным, уже успевшим вылезти из телеги и разбрестись по поляне. «Если хотите ехать дальше с относительным комфортом, то разгружайте телегу!» Вскоре появился Марк, таща на плечах 2 продолговатых бревна. Скинув их возле телеги, направился обратно в лес, еще за остальными. Профессор открыл один из ящиков и достал из него большой моток прочнейшей веревки, входивший в комплект туриста из его времени. Сверяясь со своим наладонником, он отмерил веревку и нарезал из нее отрезки разных размеров, истратив на это почти весь моток. Как раз к тому времени Марк принес оставшиеся два бревна. «Нужна ваша помощь!» Профессор обратился к Марку и Солрсу. «Как считаете, телега собрана из прочного дерева?» Марк ответил, не раздумывая. «Прочнее только железо». «Отлично!» – воодушевился Кирт. «Тогда вот эти два бревна надо приладить вертикально, вот здесь и здесь. А я их потом закреплю дополнительно веревками. А вот эти два сзади телеги, тут еще надо смастерить дополнительные продольные и поперечные балки. Все, за работу, друзья мои!» С телегой провозились без малого часа три. И когда солнце уже перевалило зенит, профессор разрешил всем грузить вещи и отправляться дальше в путь. Теперь внутри не трясло, а слегка покачивало, убаюкивая пассажиров. Кирт как-то умудрился подвесить телегу, соорудив хитрую конструкцию из толстых бревен, сверхпрочных веревок и дополнительных балок. Правда, места на облучке теперь хватило только одному, но зато в салоне, после той ужасной тряски, было более чем комфортно. Таверна «Три колоска». Солрс свернул с дороги, когда солнце уже почти скрылось за верхушками деревьев, и вокруг стремительно начали сгущаться сумерки. Съезд с основной дороги вел прямиком к таверне, огороженной высоким, заостренными колями забором и массивным двухстворчатым воротом. Успели как раз вовремя. Еще бы полчаса, и ворота закрылись, а там, стучи не стучи, все бесполезно. Радушный хозяин встретил вновь прибывших гостей у порога и тут же позвал своего помощника, чтобы тот указал место, куда поставить телегу и отвезти ящера. В таверне были еще гости, поэтому свободными оставались всего две комнаты, куда и заселились уставшие путники. «Ужин на всех?» – поинтересовался хозяин, вытирая руки о застиранное до дыр полотенце. «Да», – устало кивнул Солрс. «И смотри у меня, чтобы все было в лучшем виде». Хозяин, зыркнув на него из-под лобья, буркнул обиженно. «Еще никто на мою стряпню не жаловался и...» «Посмотрим!» – перебил его здоровяк и вошел в зал на первом этаже, где находилось всего 4 стола, 2 из которых были уже заняты. За ближайшим к выходу столом сидели двое. Солрс узнал их сразу, но не подал вида. Он хорошо запомнил их еще днем, когда те обогнали телегу на ездовых ящерах. Рожи у обоих бандитские, взгляд не отводят, смотрят прямо, изучающе. За другим столиком трое незнакомцев. Судя по их широким плечам и угрюмым физиономиям, тоже на торговцев не особо похожи. За Солрсом зашли Гунт, Марк, Эол и девушки с профессором. Кейф от ужина отказался, сославшись на усталость. Остался в комнате, куда все сгрузили свои рюкзаки, и это к лучшему. В таких придорожных тавернах за своими вещами глаз да глаз нужен, и если что случится, крайнего не найдешь. Дорн тоже остался дежурить возле телеги. Охраны никакой, только навес от дождя и все. На удивление, еда в таверне порадовала. Не было никаких изысков, как в утренней России, но в качестве приготовления и по вкусу она ничуть не уступала городской. «Рекомендую спать всем в одежде и с оружием под рукой», тихо посоветовал Марк, разливая потак по кружкам. «Если кто чужой залезет в комнату, то смело в ножи его. Закон тут целиком и полностью на нашей стороне». Вопреки опасениям Марка, ночь прошла спокойно, и к телеге так никто и не подходил. Утром завтракали сами, без посторонних. «Где все?» – ненароком поинтересовался Солрс у хозяина таверны. Тот пожал плечами. «Спят еще, наверное. Двое ушли наверх сразу после вас, а та троица сидела почти до утра. Чтоб им!» Месть. Выехали сразу после завтрака и, отъехав от таверны примерно на километр, свернулись с дороги. «Что случилось?» – спросил Гунт. Солрс, криво усмехнувшись, пояснил. «Когда мы вчера ставили нашего ящера в загон, то там было 7 ездовых и один такой же тяговый, как наш. Я выяснил, он принадлежит хозяину таверны. А сейчас там всего 6 ездовых и один тягловый. Не иначе, как один отправился предупредить своих дружков, что мы движемся по этой дороге. Сдается мне, драки нам сегодня не избежать». Его слова послужили сигналом к действию. Все, у кого имелась боевая броня, без лишних слов начали в нее облачаться, включая самого Солурса. Марк тем временем развернул карту Семи Королевств, доставшуюся им в наследство от капитана Мирса Солгебена, и, пробежавшись по ней глазами, ткнул пальцем в какую-то точку. «Вот. Развилка на две дороги. До нее 3,5 километра. Значит, если нападение случится, то произойдет оно до этого места. Примерно вот здесь. Да, в низине». «Это точно?» – недоверчиво переспросил Гунт. «Точнее быть не может. Могу поспорить на что угодно. Сейчас за нами едут 6 всадников на ездовых ящерах одной группой». Дорн влез в броню первым и тут же выпустил своего разведчика. Через минуту кивнул. «Выезжают из ворот таверны. 6 всадников. Одной группой». «Хотят отрезать нам путь к отступлению», — ухмыльнулся Марк, сворачивая карту. «Значит, свидетелей оставлять не собираются. Ну, это мы еще посмотрим». Сиплова с самого раннего утра терзало плохое предчувствие. Ночью от Бурова прискакал гонец и сказал, что те, кого они ждут, остановились на ночлег в 3 колосках. А это значит, что сегодня они поедут по этой дороге. Был, конечно, немалый соблазн напасть на них ночью, пока все спят, но что-то насторожило Сиплова и остановило. А теперь вот эта непонятная нервозность, наступившая с рассветом. Переданная Бергом информация о том, что в город Рупет зашла группа искателей, и толкали они перед собой не что иное, как замаскированные под обычную телегу носилки Рогна, заставила Сиплова встрепенуться и начать активно действовать, собирая всю свою банду в единый кулак. С Лютым у него давние счеты, и такой удобный случай для того, чтобы хоть как-то поквитаться, выпадает далеко не часто. В свое время Лютый со своей бандой коварно напал на родного брата Сиплова, Герша, жестоко перебил всю его банду и присвоил себе эти самые заветные носилки. Не пощадили никого, а самого Герша казнили, разорвав тело на части, привязав того за руки и ноги между 2 деревьями. Из людей Лютого стражник Берг опознал только одного – его верного цепного пса по имени Солрс. Еще Берг сообщил, что носилки забиты какими-то продолговатыми ящиками, и что их толкали 2 смазливые девки, старый дед и 2 парня, что только недавно перешагнули подростковый возраст. Взрослых, которые могут постоять за себя, всего 4, но действительно опасных только 2 – Солрс и еще 1 следопыт с повадками матерого бойца. Все остальные, конечно, богато разодеты и неплохо вооружены, но по виду точно не бойцы. Вчера утром они выехали из города. Берг заглянул к ним в повозку и увидел части разобранных носилок среди других вещей. Это удача, и такой шанс упустить просто нельзя. За Сиплым 30 человек, готовых перерезать горло родной матери, если та встанет на их пути к наживе. Неужели они не справятся с каким-то сбродом? Или это все-таки какая-то приманка? Чувство тревоги с новой силой кольнуло в груди. Перед глазами встала картина с 2 пригнутыми к земле деревьями и веревками на его руках и ногах. Сиплый сцепил зубы и мотнул головой, прогоняя наваждение. Что-то он раскис в последнее время. И сейчас для этого не самый подходящий момент. Рядом с Сиплым в траву плюхнулся довольный Сек. «Они идут!» – хохотнул он. «Сидят себе в телеге, беззаботно ржут и о чем-то спорят. Даже возница залез под навес». «Для ящера рассыпали на дороге сон траву», – натужно просипел главарь. «Да, аккурат к этому месту должен уже уснуть и остановиться. Все рассчитано, можешь не беспокоиться. Вчера Бурый осмотрел его и передал, что их ящер молодой и крепкий, и не свалится раньше времени». «Ладно», – недовольно проскрипел Сиплый. «Что сам Бурый?» «Едут следом, как ты и приказал. Нападут одновременно с нами». Сиплый потер сизый шрам на горле и прохрипел: «Арбалеты убрать! Повредите носилки или ящики, что в телеге, шкуру спущу! Только мечами, копьями да ножами! Все понятно!» «Как непонятно?» – весело отозвался Сек. «Еще как понятно!» «Девок не убивать пока! Попользуем их для начала!» Берг уж очень расхваливал. «Ту, что темноволосая и с голубыми глазами, просил для себя оставить». Сек захихикал, потирая руки. «Ну, может, что и останется», — В это время телега, запряженная вяло ковыляющим ящером, выкатилась из-за поворота и направилась прямиком к месту засады. «Как только остановятся, сразу атакуем! Кроме девок никого не жалеть!» Просипел главарь и, отвернувшись, смачно сплюнул на землю. Сек шустро работал локтями, отползая в сторону и мигом растворился в густой листве. «Все, осталось только ждать и не лезть вперед!» Сиплый появится ровно тогда, когда наступит нужный момент. На то он и главарь. Ящер с каждым шагом все неувереннее и неувереннее ставил ноги и в какой-то момент упал на согнутые передние лапы, уткнувшись в дорожную пыль чешуйчатой мордой. Его бока вздымались, как кузнечные меха. Он крепко спал. Тут же из близлежащих кустов по обеим сторонам дороги выскочили головорезы и с криками и улюлюканьем устремились к повозке. Неожиданно тент на повозке подскочил вверх, и дальше стало происходить что-то, не укладывающееся у Сиплого в голове. От телеги в обе стороны полетели синие молнии, прошивая его бойцов насквозь, а то и по два человека сразу. Сзади на дороге послышался ужасный грохот, визг ящеров и вопли боли и отчаяния. «Все-таки приманка!» Просипел главарь, отползая в сторону. «Купился как последний!» Надо бежать от этого места как можно дальше и не ждать развязки. Не зря ему было так неспокойно на душе сегодня утром. Бежать, бежать! А за спиной послышался шум схватки. Сиплый резко обернулся. «Окружили? Но как узнали? Предательство!» Он бросил взгляд на дорогу и ужаснулся. Вокруг телеги лежали тела, которые еще минуту назад составляли его банду. А сейчас... Там только трупы. Хотя нет, кто-то еще на ногах, но ранен. С противоположной стороны леса на дорогу выскочил какой-то демон с коротким копьем в руках, обряженный с головы до ног в черный доспех. Подскочив к телеге, он сходу смахнул голову не успевшему вернуться бандиту. Затем демон дико зарычал и бросился в сторону Сиплого, как будто тот хорошо видел его сквозь листву. «Все кончено. Бежать!» Сиплый вскочил на ноги и, выхватив меч, припустил вглубь леса, огибая деревья. Сбоку метнулась тень и сбила его с ног. Главарь вскочил на ноги и попытался выставить хищное жало своего меча перед собою. И ничего не получилось. Его рука с зажатым в ней клинком валялась у его ног, заливая кровью ботинки. Он с удивлением и непониманием посмотрел на обрубок выше локтя. Голова закружилась, глаза закатились, и он рухнул в траву, потеряв сознание. «По 12 человек с каждой стороны дороги», — сообщил Дорн. Они затаились в лесу и ждут. «Сколько до них?» – спросил Гунт, проверяя оружие. 1200, – коротко ответил тот. «Как они нас остановят?» Теперь вопрос Гунта был адресован Солрсу. Здоровяк пожал закованными в черную броню плечами. «Как обычно. Рассыплют по дороге сон, траву и усыпят ящера. Этот вид тягловых жрет все растения подряд, до чего только может дотянуться. 2-3 пучка и через 5 минут свалится прямо на дороге. Спать будет 2 часа, ничем не поднимешь. У нападавших может быть что-то дальнобойное». Солрс кивнул. «Арбалеты. Но они не будут ими пользоваться по той причине, что боятся попортить груз. Видели, как стражник на выезде из города рассматривал, что мы везем? Видели? То-то». Гунт на мгновение задумался. Затем, приняв для себя решение, распорядился. «Тогда поступим так. Дорн, на тебе наши преследователи. Затем подключишься с тыла. Я захожу справа и атакую им в спину. Солрс, ты слева. Когда разбойники бросятся в атаку, тент надо разом поднять с обеих сторон. И огонь только на поражение. Стрелять в ближайших, чтобы нас ненароком не зацепить. Эол, на время боя ты в телеге за старшего». Парень важно кивнул и перевел винтовку из-за спины на грудь. «Марк», – продолжал Гунт, – «у тебя нет подходящего оружия, поэтому не рискуй. Действуй по обстановке». Следопыт кивнул и показал свои иглометы. «Ну, есть у меня кое-что». По бортам из ящиков соорудили укрытие и к краям тента привязали веревки. Теперь осталось только потянуть за них, и борта откроются для стрельбы. Девушек попросили опуститься ниже и стрелять сквозь широкие щели в ящиках, а профессор и остальные будут вести огонь из-за укрытия. «Ну все». Время пришло. Дорн, Солрс и Гунт спрыгнули с телеги, тут же выпустили своих разведчиков и растворились в листве. Гунт бежал по лесу так, как когда-то сам учил своих подопечных. Под его ботинками не хрустнула ни одна ветка, и ни разу не бряцнула амуниция или экипировка. Его разведчик с высоты точно указывал местонахождение бандитов, обводя их красным контуром. До первого из них оставалось еще 100 метров. Гунт сбавил темп и перешел на быстрый шаг, доставая из специального контейнера на поясе метательный диск. До противника 60 метров. Тот беззаботно смотрит в сторону дороги, по которой катит телега. До него уже 40 метров. Для метательного диска расстояние предельное. Система наведения ловит голову врага в прицел, и гунт запускает диск. Бешено вращаясь, тот летит к цели. Противник поворачивает голову, и в этот момент диск сносит ему половину черепа, а затем по небольшой дуге возвращается обратно к своему хозяину. Из идеального среза тонкой струйкой хлещет кровь. Ноги разбойника подкашиваются, и он падает грудью вперед. Одновременно с этим на дороге началась схватка. Гунт, на ходу подхватив диск, ускоряется, намереваясь вклиниться в самую гущу врагов. Большая часть из них бежала к телеге, один остался на месте, но и Гунта заметили. Ему наперерез бросились сразу трое. Один был вооружен коротким копьем, как у Солрса, а двое – мечами и кинжалами. Гунт запустил диск в того, что с копьем. Вовремя. Диск впился тому в грудь как раз на замахе и застрял в стволе дерева, что находилось сразу за ним. Противник так и повалился на спину вместе с поднятым для броска копьем. Гунт выхватил из-за поясницы кинжалы и вступил в рукопашную схватку с обоими противниками. Те на мгновение растерялись, когда увидели, кто перед ними. Закованный с головы до ног в странную броню и с глухим шлемом на голове, где вместо глаз только узкие синие прорези. Секундное замешательство стоило им обоим жизни. Гунт, сократив дистанцию, легко увернулся от вялого удара сверху и вонзил кинжал в затылок противника. Затем, смело приняв колющий удар от второго противника в грудную пластину, с подшагом полоснул его левой рукой по горлу. Разведчик с высоты показывал, что еще один боец пытается покинуть поле боя. Гунт бросился на перерез и вскоре заметил беглеца. Крепкий коренастый мужик с мечом в руках, ловко петляя между деревьев, шустро уносил ноги. Но от Гунта ему не уйти. Он легко настиг беглеца и, полоснув по руке с мечом, сбил с ног. Тот попытался встать, но вскоре потерял сознание и упал рядом с отрубленной рукой. Дорн соскочил с телеги и, чуть пробежав вдоль дороги, затаился в кустах. Тут место что надо. С обеих сторон к дороге подступали деревья и плотный кустарник. Врагу просто так с дороги не съехать, и не надо будет потом гоняться за ними по лесу. Сняв с пояса дымовую гранату, он выкрутил фиксатор на максимальную концентрацию дыма, выдернул чеку и приготовился. Мог бы, конечно, поставить тут пару мин и, уже забыв обо всем, нестись на помощь к своим товарищам, но их у него осталось всего 3 штуки, и такой ценный ресурс надо поберечь. Да и эта дымовая граната тоже не подарок. Едкий дым в максимальной концентрации легко выест незащищенные глаза, а справиться со слепшим противником будет не так уж и сложно. Всадники на ящерах появились буквально через минуту. «Пора!» Дорн бросил гранату точно под лапы первому ящеру и направил на преследователей штурмовую винтовку. Раздался оглушительный хлопок. Из гранаты стремительно повалил густой дым. Дикий рев, вопли ужаса и боли полностью заглушили звуки точных выстрелов. В отличие от ослепших, кашляющих и пускающих слюни всадников, Дорну было видно все очень хорошо. И время уходило в основном на то, чтобы поймать в прицел мечущегося по дороге противника. Всего минута с небольшим, дюжина выстрелов, и все головорезы мертвы, вместе со своими ящерами. Быстро проверив всех, Дорн бросился по дороге на помощь своим товарищам.